Получив передышку, спорщики слегка успокоились. «Я глубоко убеждена», — подвела итог Валя, — «что все проблемы возникают, когда люди почему-то не могут сесть и спокойно поговорить о наболевшем. Кипят обиды, упреки, накручивают себе нервы и портят друг другу жизнь, а нужно просто поговорить по душам. Если бы Зина знала, что с тобой произошло на самом деле, если бы ты понял, чем ее обидел, разве не стало бы тогда все на свои места? Вы бы не разобрались? Не перестали бы смотреть друг на друга, как чужие?» «Не знаю», — покачал головой Петров. «Отказаться от обид нелегко. Кроме того, всегда есть страх сделать хуже. Все дело в том, что человеку не свойственно искать точку опоры в прошлом. Он нащупывает ее в настоящем и будущем». — Увлекаешься психологией? — спросил Петров. — Любительски. — Очень жалею, что не поступала на факультет психологии. А еще не поздно. Ты что, серьезно? Когда Зина пошла на работу и вдруг загорелась своими проектами, я ей по-хорошему завидовала, задумалась, а сама я могу увлечься каким-либо делом? «Нам с Денисом впору открывать клуб для мужей, чьих жен обуяло честолюбие», — усмехнулся Петров. «Не одобряешь?» «Веселюсь. Мы еще за вами портфельчики будем носить. Ну и что ты решила?» «Есть факультеты психологии для людей с высшим образованием. По окончании можно работать семейным психологом. Это мне интересно». «А как Денис к этому относится?» «С абсолютным непониманием», — рассмеялась Валя. «Он страшно далек от межличностных проблем. Не представляет, что можно конфликтно жить с человеком, которого любишь». «О, счастливчик!» — позавидовал Петров. «Хочешь знать мое мнение? Дерзай, у тебя получится». «Откуда уверенность? Ты цельный и нравственно здоровый человек. Если то, что идет у тебя от сердца, подкрепить научной базой, тебе цены не будет. Несчастные супруги начнут выстраиваться к тебе в очередь и называть в твою честь детей, родившихся после примирения. В благодарность за беспардонную лесть могу накормить тебя ужином. Спасибо. Мне детей из школы забирать». Петров не торопился следовать советам Вали. Рассказать все Зине означает просить ее о снисхождении, давить на жалость. Кроме того, он был глубоко оскорблен подозрениями в неверности. Женщины не понимают мужчин. Они представить себе не могут, что обвинения в несуществующей измене способны довести мужика до белого коленя. Эта мысль, давняя, забытая, тянулась откуда-то из прошлого. Петров вспомнил Ан, прикрываясь которым он скупал когда-то у Зины расписные ложки. Ганбегян страдал подыгом ревнивой жены, причем стоически выдерживал сцены, когда подозрения имели основания, но лез на стенку, если его обвиняли безвинно. Какой-нибудь фрейдист докопался бы до сути парадокса, мол, в глубине души мужик мечтал вильнуть в сторону, не получилось, он разочарован, и обвинение воспринимает как дополнительное наказание, двойной приговор. Петрову не было дела до глубин психоанализа, но он подписался бы под всеми проклятиями, которыми Гришка в свое время щедро осыпал жену, и собственных бы добавил. «Но с другой стороны, — рассуждал он, немного поостыв, — Зина не истеричная девица. Чтобы ей втемяшилась в голову подобная идея, нужны особые условия. Какие? Первое. Он уехал, не сумев объяснить ей причины. Она посчитала себя брошенной. Второе. Чертовы деньги. Дурья башка, она вообразила, будто он ее обокрал. Третье. Постороннее влияние. Лена Равенская, редкая стерва и злодейка. Бог наградил ее красивой мордахой и наказал мерзким характером. Эх, надо было трусы ей стянуть и голиком оставить перед мужем, прежде чем скрыться. Но Леночка у меня еще попляшет на сковородке». Хотя Петров не собирался оправдываться перед Зиной, по одному пункту обвинений он желал внести ясность. «Ты не помнишь, — спросил он вечером жену, — доверенность, которую я тебе оставил на полгода, была или больше?»